заметив его беспокойство, решила, что он на мели, и вместо того, чтобы заговорить о золотых наполеондорах, как сперва намеревалась, стала уже говорить только о франках. «Послушай», — сказала она, — «если ты можешь дать мне 1000 франков, я парочкой двойных наполеондоров закрою глаза капралу, который придет ночью сменять часовых. Но он и не увидит, как ты удерешь. Если его полк должен выступить завтра, он, понятно, согласится.